Когда летели назад, случилось ЧП. Западные журналисты вели себя, как и подобает белым людям. Фотоаппаратами внутри вертушки не щелкали. Конвенцию о нераспространении информации о десантуре нарушил друг Советского Союза, корреспондент одной из крупнейших индийских газет. Делал он это скрытно, поставив камеру на лавку рядом с собой и изредка нажимая на спусковую кнопку Никона. Сидевший слева боком к индусу Коля Усольцев сначала не мог этого увидеть. Я указал ему глазами на индейца, который готовил к прорыву в прессу крупный международный скандал. Мы переглянулись и быстро приняли единственно правильное решение. Сначала из вертолета на скалы улетела вытащенная из фотоаппарата пленка, потом и сам фотоаппарат. Индус нажаловался на беспредел Тысовскому. Тот в посольство, далее по цепочке. Коле вломили в его ведомстве по полной программе. Меня вместе с Тысовским заставили ехать в гостиницу «Кабул», где остановился этот проклятый индус, и просить у него прощения. Я сидел у него в номере и пил чай до посинения, говоря ласковые слова. Как бы то ни было, но мир так и не узнал, что в Афганистане остались советские солдаты. Нового фотоаппарата мы нашему другу так и не купили. Герат, ноябрь 1989 года. Крайняя командировка в Герат выдалась уже почти перед самым отъездом на родину. Анализируя сегодня события тех далеких дней, все больше прихожу к выводу, что этому способствовал целый ряд обстоятельств, которые были вовсе не случайны. По взаимной договоренности с Тысовским летать по провинциям мы стали через раз, но когда мне выпало лететь в Джалалабад к пакистанской границе, я отказался. Ночью мне снились неприятные сны, от которых я то и дело просыпался. Лежал, курил. До самого утра в голове фотографиями всплывали цветные картинки кишлака до Рунта, изгиба трассы слева направо, и доезжая этого кишлака минут за 25. Столбики плоских камешков на трассе, ориентиры для работы снайперов, то ли наших, то ли духовских. Вечерние огни Сархруда и Камы. Отчетливо вспомнил лесопарковую зону, Соловьиный сад, недалеко от аэродрома, и то место на шоссе, откуда в 86-м парнишка военный и его невеста из бригады поднялись прямо на небо, обрученные, но так и не повенчанные. Мы их очень ждали тогда в Кабуле. Шутка ли? Из этого ада лететь в столицу, в генконсульство, чтобы навеки официально скрепить подписями свое решение стать мужем и женой. Мы приготовили им подарки, а я хотел написать об этом памятном событии на всю страну. Но не судьба была мне написать, а им пожениться. За пару дней до отлета в Кабул поехали они на аэродром друга встречать. Уже смеркалось. Нельзя было ехать, но ребята настояли. Сказали, что успеют, что проскочат. Не проскочили. В Джалалабад отправился Тыс. Город миновали спокойно. А вот у КПП «Тархам» их БТР из пулемета накрыли маджахеды. Все, кто сидел на броне, поскатывались вниз. Юра не успел. Пулеметная пуля вошла ему под колено, а вышла почти из задницы. Так Тысовский на деле убедился в верности пословицы, придуманной советскими солдатами, воевавшими в провинции Хандан-Хар. «Если хочешь пулю взад, поезжай в Джалалабад!» Так как тормозной путь железки был очень длинным, рана была чрезвычайно болезненная. Но когда Тыса привезли в Кабул, он от госпитализации отказался. Лежал в постели в кабинете отделения ТАСС. Не стонал, молчал, только тихонько кряхтел, когда ковылял с палочкой к машине. Надо было ехать на перевязки и уколы в Торгпредскую больницу. Его медленное выздоровление проходило под аккомпанемент разрывов РСов, которые ложились уже кучно вокруг посольства и наших вилл, обезображивая белые дувалы дырками и выбоинами. Коль скоро Тыс был нетранспортабелен, в Герат рванул я. Влился уже в аэропорту, в самый последний момент, в группу иностранных журналистов и сопровождавших их посланников советского государства. Первый раз за все время пребывания в стране я узнал о существовании каких-то списков пассажиров, которых брали на борт, и о обязательном облачении в парашюты, которыми пользоваться умел, дай бог, один человек из десяти. Но, услышав мою военно-пехотную присказку «Фигня, революция!», летчики заржали, как кони, и, хлопнув меня по спине, загнали в чрево Ан-12, припроводив прямо в свою кабину. Остальных разместили в неимоверной тесноте в гермоотсеке, рассчитанной на 6 человек за спиной пилота. Куча железа задрожала, заскрипела, и, оттолкнувшись шасси, как ногами, понеслась по щербатому, поросшему травой бетону на запад, в сторону минного поля. Яркие желтые и зеленые пятна сельхозугодий, коричневые прямоугольники городских кварталов, периметры воинских частей и многолучевая звезда Кабульского централа остались далеко внизу. Впереди были горы и ничего, кроме гор. Сверху они кажутся сказочными замками, которые дети строят на морском берегу из мокрой струи песка. Снега на вершинах еще нет. Красота божественная, если, конечно, не вспоминать о том, что творится внизу. Лететь бы так и лететь всю жизнь над этими горами, забираясь все выше и выше. Но в отличие от человеческой души, у металла есть свой ресурс, и самолет не может превратиться в птицу, даже на время. Жаль. Перед подлетом к Шинданту борт дал резкий крен влево, выплюнув целую горсть тепловух, потом снова стал набирать высоту. Летчики заерзали в креслах, снизу по нам работал ДШК. Однако высота была солидная, нагадить существенно он нам не мог. Да и ракеты, наверное, зря отстреливали. Иранцы духом ЗРК не поставляют, а наоборот, при случае отбирают у них стингеры для изучения матчасти. Пилоты связались с вышкой, откуда поступила команда следовать на Герат. Час назад бандиты отбили совершенно пустой шинданский аэродром РСами, серьезно попортив взлетку. Герат так Герат. Правда, маловат гератский аэродром для Ан-12-х. Но если летчики нормально машину ведут, а эти по виду нормальные, то значит все будет хорошо и места хватит. Герат. Сколько с ним связано? В первый раз я его посетил в 1983 году. Город в то время был еще потрясающий, малоразрушенный, поистине музей под открытым небом. Лучше всего было рассматривать окрестности, забравшись на стену старой крепости Эхтияр-эд-Дина. Наверное, именно поэтому там и стояла наша часть. Стены крепости были толстые, хотя местами и обваленные. С противоположной стороны высились минареты центральной мечети Джами. 40-метровые стены сооружения были отделаны мозаикой, расписаны глазурью, испещрены изречениями из Корана. Я одну суру прочел по памяти. Мулла Абдулла чуть не прослезился тогда. Взял за руку, повел внутрь. Наверное, я был там первым советским человеком, без военной формы и оружия. В одном из внутренних помещений мечети располагалась реставрационная мастерская. Я насчитал около 20 работников. Присел посмотреть. Абдулла рядом. Резьба по камню мне нравилась. Очень быстро и ладно работали реставраторы. Из-под резцов возникали причудливые фигурки, отделочные украшения, предназначенные для реставрации попорченных пулями и осколками стен мечети. «Как странно», — подумал я, — «к вечеру опять война начнется, кого-то убивать будут, а тут люди творят, восстанавливают свой дом. Интересно, о чем они тогда думали?» Потом мы сфотографировались с Мулой на память, стоя обнявшись у центрального свода мечети. потом щелкали друг друга по отдельности. Эх, кабы знать, что мусульманам нельзя фотографироваться. Было еще не поздно, и решили съездить посмотреть небольшую старинную мечеть, где покоился прах знаменитого поэта и мыслителя времен правления Тимуридов, Ансари, зятя самого Тамерлана. Пересели на БТР. На окраину города ехали недолго, узенькой тихой улочкой. Правда, когда проезжали мимо дувалов, башня машины сразу повернулась. У старинного бассейна, где воды уже 100 лет как не было, сидели 3 стариков, совсем белых от возраста. Они смотрели на нас с недоверием. Правда, увидев, что я снимаю кроссовки перед входом в святое место, кажется, оттаяли. Внутри мечети тогда еще стояли табуты, захоронения древних иранских и афганских правителей. Специально для меня один из стариков открыл склеп, где был захоронен зять Тимура. Над черным надгробием, испещренным резьбой, когда-то очень давно, лет 11, трудился знаменитый Бехсад, один из основоположников восточной миниатюры. Я все облазил и потрогал руками, в том числе и могильник Ансари. От пыли и времени он был одет в зеленую красивую матерчатую палатку с кистями. Боже правый! Живые иллюстрации к учебнику истории Ирана! Редкому ученому представляется такая возможность, а мне повезло. Солнце уже пошло вниз и перестало печь. Надо было в город возвращаться. Но я в тот момент начисто забыл о войне и попросил съездить к усыпальнице знаменитого на Среднем Востоке писателя и мыслителя Алишера Навои. Сопровождавший меня секретарь молодежной армейской организации Дома почесал затылок, но, видимо, вспомнив про указания своего кабульского начальства, согласился. Ехали довольно долго, пока на дорогу не выбежал размахивающий автоматом, как дубиной, афганский солдат. За шумом двигателя его криков было не разобрать. Единственное, что донес ветер, было «Калерах! Фаршаде! Аст!» Вся дорога нафарширована. Но домашник услышал. Остановились. Дальше дороги не было. Духи берегли свое культурное наследие, и все подъезды к усыпальнице заминировали. Может, и к лучшему. Кажется, все было только вчера, а прошло уже 6 лет. Я вновь на борту и лечу в город своей мечты. Время вообще довольно странная штука. То летит, как пуля, то останавливается, как вкопанная, подобно укращенному уздой коню. Бабочкам-однодневкам, наверное, кажется, что они живут 100 лет и умирают, устав от жизни. Маленьким детям представляется, что их жизнь будет вечной, и они, как и герои сказок, никогда не умрут, а найдут свои молодильные яблоки и живую воду. Взрослому же стоит лишь на секунду о чем-нибудь задуматься. Как глядь-поглядь, и час пролетел, и жизнь прошла. Сложные течения наполняют реку времени, но и двигаться они могут в разных направлениях. И взрослый может стать ребенком, и ребенок взрослым. Кто-то из мудрых сказал, что нельзя войти в одну и ту же реку дважды. Неправ был, однако. Нельзя, если ногами. Ноги-то, как и все тело, рано или поздно превратятся в песок, застилающий русло этой реки. А душа человеческая может входить и выходить в эту воду там, где захочет и когда захочет, и встретит в ней всех, кто ей был близок и дорог. Снизу, желтой кривой линией, утрамбованной колесами советских БТРов, вьется дорога, ведущая к городу из Шинданта. 6 лет! Или 6 минут, не поймешь. Странная она, эта дорога Шиндант-Герат. Жаль только, что не вымощена желтым кирпичом. На этой дороге сбываются детские мечты. Люди встречаются с синей птицей. Их-то много, этих птиц. Никто и не знает точно, как они называются. Кто говорит сойки, кто снегири. Афганцы молчат. Наверное, просто не хотят говорить. Сидят они повсюду, на поломанных телеграфных столбах и на остовах разбитых вдребезги грузовиков, на башнях сгоревших БМП. Вестники счастья не чирикают, не перелетают с места на место. Они сидят неподвижно и внимательно смотрят, как, пованивая выхлопом, тянется бесконечная вереница железных машин, изрыгающих из своих жерл смерть. Железное чудовище облеплено уставшими воинами. Господи, как сильно изменились их лица за несколько веков. Вон тот с сединой в голове, и не узнать, из охраны Тимура, а тот малюсенький и плешивый, фалангист Александра. Опять в командировке. Устали бедняги, да ничего не поделаешь, так и будут появляться здесь, пытаясь что-то исправить. Минуя барьер, забывают, зачем приехали. Ну, да ничего, когда-нибудь вспомнят. Времени еще много. Впереди вечность. Герат, 1987 год. Колеса БТРа глотают желтый песок дороги. Переться еще долго. От таджиков до таджиков. Между двумя персоязычными анклавами сплошная пуштунская засада. А сатанели падлы. Средь бела дня лупят сопок из дышака, а потом драпают на джипах. Хрен достанешь. Авиаторов лучше не вызывать. Потом в Герате звездюли обеспечены. Таджики тоже звереют. Правда, от нас самих. Их не трогаешь, они не трогают. Но кабульские планировщики — маньяки. Взглянуть только в лицо Варенникову — все сразу поймешь. Наверное, в детстве издевался над животными за неимением игрушек. Теперь дорвался до солдатиков. В Москве играл в деревянных, здесь — в цинковых. Одно слово — урфинджус. Что-то грустно стало. Хотели посмеяться, свалившись неожиданно по пути на первую сторожевую заставу, что в сторону Гришка, Калягину. Они там часто спят, залягут на крышу с биноклями и хрючат. Можно и разбудить, зашарашив из КПВТ. Вот переполоху будет. Да что-то не вышло веселья. Шинданские трубачи, так называли солдат, охранявших трубопровод, по которому из Союза в Афган текла нефть, не спали, сидели какие-то отрешенные. Наши одеревеневшие от жизни солдатики, Яндушкин и Гаврилов. «Что не веселы, бойцы?» — гаркнул, как из трубы, черноволосый капитан Витя. «Понятно, опять Кашонову на могилку ездили». «Ладно, скорбите, хлопцы, а мы повалим. Калягин, вот те карты игральные, как заказывал. Все остальное в ящике». При слове «остальное» глаза у ребят просветляются. «Не усердствуйте, музыканты, а то Рахманинов опять будет с духами три дня договариваться. А вам лекция о вреде курения читать. А на вас, козлов, соляры и муки не напасешься». Подытоживает Витя и топает вниз с горы. Как только он исчезает, бойцы в секунду расстреливают у меня пачку беломора, и умиротворенные отправляются наблюдать на крышу землянки. Напоследок радуют тем, что засекли УАЗик без номеров, в котором сидел Исмаиловец, одетый в советскую офицерскую форму. «А что сразу-то не сказали?» — интересуюсь я. «Так вы ж не спрашивали!» — резюмирует Гаврилов. «Ладно, проехали».